Мальчиха, я должен вернуться на Энте-Исла. Как же так? Не хочу! Я не хочу терять тебя! Прости, но я больше не могу оставаться в этом мире. Раз так, я отправлюсь на Энте-Исла с тобой! Возьми меня с собой! Это невозможно. Ты и я, мы с тобой из разных миров. Мы никогда не должны были встретиться. Чи. Прости. Мне приснился. Конец. Вот как. Значит, я в нем на Энте-Исла вернулся. Ну и, а что потом случилось? А? Что говоришь? Ну, как бы сказать? Ну, не хочешь говорить, и ладно. Все равно мне и так делать нечего. И магии для открытия врат у меня нет. Блин, мой денек был вчера. Сперва чинить все то, что мы разрушили. А потом еще и Сориэля обратно во врата выкидывать. На это ушла вся моя магия. Чихо, Мао тут? Да. Кавачи мне все рассказала. Прошлой ночью ты убежал со шваброй в обнимку и в результате так и не вернулся. А, это потому что... Много чего вчера случилось. А ты тут при чем, Чихо? Уважаемый Садао был очень добр и спас нас. Здравствуйте. Кристия Белл, похоже, что она сейчас на работе у Мао. Пускай ты просто наблюдаешь через комп, шпионить за людьми нехорошо. Так ты следишь не за одной Эмилией, и теперь Изабелл тоже? Опять ты свои примочки покупал? Эй, может, не будешь трогать меня мыльными руками? Простите, уважаемая. Камазуки Сузуну. Прошлой ночью, когда мы возвращались домой вместе с Чихо, на нас напал неизвестный, а Садао помчался нам на помощь. Все так и было? Не приди, Мао, нам на помощь. Кто знает, что бы с нами случилось? Неужели ты шваброй с ним дрался? Да, просто схватил, что под руку попалось. Раз уж такое дело, то все понятно. У нас беда, госпожа Кисаки! В холодильнике жмурик! Сориэль? Разве ты не вышвырнул его во врата? Садао, а что если тот бамбук, который вы украшали на днях, отреагировал на твою магию и открыл еще одни врата здесь? О, очнулся. Ты там как? Не умер таки? Красавица. Чё? Это точно судьба. По пути в другой мир я встретил богиню красоты. О, Всевышний, я отведал запретный плод любви, и нет мне более пути назад. Это что за придурок? На самом деле, это менеджер курятника, что напротив нас. О, моя дорогая возлюбленная, пускай я из Сентуки, а ты из Макрональда, любовь проведет мост перед нами. И мы станем Ромео и Джульеттой в сфере фастфуда. Тебя что, в детстве головой вниз роняли? Стоит вызвать санитаров, да поскорее. О, какая доброта, она тронула мое сердце. Вот только какими бы лекарствами и как бы меня ни лечили, от любви в этом мире нет лекарства. К черту, скорую, по тебе тюряга плачет! О, как прекрасно проклятие запретного плода! Просто божественное наслаждение! この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。最高のスマイルで笑いながらさあ行こう。 Сатана на подработке! Эпизод 13. Герои Сатана усердно вкалывают. Алло, благодарю за ваш звонок. Меня зовут Юса, и я желаю вам... Что тут происходит? Это же... Наконец-то, теперь вся Хатагая моя! Моей следующей целью будет Гренландия! Что за ужасный сон? Ну, из Макрональда мир никоим образом не захватишь. Но все равно не стоит ослаблять бдительность. О, Эми, а ты сегодня полна сил. Вроде того. Что скажешь, может, поужинаем вместе сегодня вечером? Прости, сегодня не выйдет. Снова пойдешь навещать Мао? Не навещать, а скорее следить за ним. Да, может, вы прекратите ходить вокруг да около и станете парочкой? Никогда. Что? Ну, знаешь, как все бывает. Не все сразу. Мао, из-за него убили моего отца. Я никогда не прощу его за это. И вообще... Какой вообще я герой, а он владыка тьмы? Кто знает, когда мой сегодняшний сон может стать явью? Я вхожу! Вы чем занимаетесь? Юса, привет! А, ты что такое делаешь, Сузуно? Ну, просто я решила приготовить что-нибудь по-французски и сделала удон под соусом американо. Как тебя понимать? Разве мы не договорились, что сегодня ужин готовлю я? Ты вообще, Мао, почему она тебя кормит? Ну, просто так вышло. И вообще, Сузуно, разве Мао тебе не враг? Блин, кормишь его, а как же я завидую? Сасаки Чиха, скажи ему все прямо, наконец. Фурусихара, будь добр, помолчи. Мао, мою еду или Сузуно, что ты будешь есть? Как бы, если бы вы готовили мне по очереди, это спасло бы наш бюджет. Ну, раз уж ты просишь. Да-да, раз уж ты просишь. И это тот владыка тьмы? Мой господин. О, Аши, где тебя носило? У меня к вам срочный разговор. Ты чё такой серьезный? Я бы хотел покинуть вас на некоторое время. Что? Альсель вернулся обратно? Не думаю, что он сейчас на Энтеисла. Но ведь он так ему и сказал, что оставит его ненадолго. Знаешь, вариантов, куда можно отправиться, очень много. А может быть, ему просто надоело жить в такой маленькой цитадели? Я думала об этом, но сомневаюсь, что это правда. Ненадолго? Но зачем? Я бы не хотел рассказывать при всех. Хорошо. Простите, девчата, но не могли бы вы нас оставить на сегодня? Похоже, у Аши что-то действительно важное. Поняла. Да. Ясненько, ты права, это подозрительно. Так Эмирада тоже ничего не знает. Пока что я попросила разузнать ее, не случилось ли чего-то подозрительного на Энтеисла. Как и не вовремя дождь пошел. Надеюсь, Мао правда не собирается возвращаться обратно. Не хочу, чтобы мой сон стал явью. А что за сон ты видела? Ну, как бы сказать. Кстати говоря, я тоже видела странный сон. Что? И ты тоже? Но не переживай, пока я тут, все будет хорошо, и я не позволю тебе грустить. Как много коробок. Они купили что-то? Но ведь у них нет денег покупать что-либо в таком количестве. Быть не может. Неужели это? Раз Эмма смогла присылать мне эту посылку, неужели Аша сделал нечто подобное? Как я и говорила, ничего странного не происходило. Я попросила Альберта разузнать, как обстоят дела. И он сказал, что все как обычно. Ну, одна маленькая проблемка была. Какая? Кажется, я набрала немного веса. Это тут и ни при чем! Ась, это ты-то Мэми? Что у тебя случилось? А, просто сама с собой говорю. О чем только думает этот мелкий идиот? Кисаки, простите, что так внезапно, но не могли бы вы снять меня со смен? Совсем на тебя не похоже. Да, просто случилось кое-что, с чем надо разобраться. Хорошо, я тебя кем-нибудь подменю. Большое спасибо. Ну ладно, дай знать, как все разрешится. Понял. Опять дождь? Так это правда, Мао? Ты возвращаешься на Энте Исла? И поэтому ты отпросился с работы? Неужели ты возьмешь и бросишь нас вот так? Погодь, у меня для этого магии нет. Тогда что происходит? Ну... Прости, я не могу рассказать. Мао! А ты уверена, что стоит это делать? Может, просто поверим его словам? Очень хотелось бы, но учитывая все те коробки, ясно, что он что-то задумал. Мы должны узнать правду. Но ведь... Идем за ним. Стройка? Неужели он строит тут новую цитадель? Не может такого быть. Да он тут работает. Зачем? Вы что там делаете? Просто нам очень срочно нужны деньги. Оказалось, что те жучки стоят очень дорого. Жучки? Урошихара их купил. Один тебе в сумку положил, а еще один на сандалию Сузуна. Что ты сказал? Эй, прекращай! Не используй магию всех на виду! И вообще, без нее я бы не узнал, куда тебя Сариэль унес. Все, хватит! Вот такие дела. А к следующей неделе мы должны расплатиться по долгам, а с баблом у нас проблемы. А до зарплаты в Макдаке еще целая вечность. Тогда Аша предложил вариант поработать там, где платят ежедневно. Так поэтому ты попросил снять тебя со смен? Ага. Потому что совмещать работу тут и в Макдональде у меня не выйдет. Аша, я тоже нашел работу в каком-то другом месте. Но раз дело только в этом, почему ты не хотел рассказывать это Чихо? Ну, как бы сказать-то... Если бы я рассказал ей, что у нас проблемы из-за жучков, что помогли спасти вас тогда, она бы тоже чувствовала свою вину за это. Прости меня, Чи! Ничего, я рада, что ты не собираешься возвращаться на Энте Исла. Тогда та большая куча коробок, что вам привезли на днях, что это было? А? Чё? Первый раз об этом слышу. Коробки? Я не понимаю, о чем вы. Эти уже были тут, когда я пришел. Хорош гнать. Не было тут ничего. А ну прочь с дороги. Матрасы? Огнетушитель? Фильтр для воды? И еще много всего. Урошихара, это что за твою мать? Ну, похоже, что меня развели как лоха. Сетевые мошенники нынче хорошо работают. Развели, говоришь? Тебе впаривают то, что тебе не надо, и все кончается тем, что ты это покупаешь. Я продал второй жесткий от компа, однако, чтобы заплатить за все это... Сколько? Насколько тебя нагрели? Ну, 128 тысяч... Похоже, что и в этом мире есть презренные организации. Глупость какая. Просто верни их. Я просто социальное ничтожество. Владыка, сейчас винить Люцифера уже бесполезно. Нашла я эту компанию. Deluxe Life International Holdings. Ась, что за отстойное название? Может, позвоним им? Алло, вы позвонили в Deluxe Life International Holdings. Уважаемый, и чем я могу вам помочь? Недавно мы купили у вас огнетушитель, матрасы, фильтр для воды и еще всякую хрень, но хотим вернуть их, ибо они нам нафиг не сдались. Мне ужасно жаль, но фильтры для воды испытываются после установки. А раз вы еще не использовали их, возврат их попросту невозможен. Да этим фильтрам уже 20 лет от роду, и их до сих пор никто не использовал. Мне очень жаль, но все это шло в комплекте, так что мы не можем принять их назад. Также, насчет тех огнетушителей, после их распаковки из вторичной упаковки мы уже не можем принять их назад в таком виде, даже если вы ими не пользовались. Раз так, тогда что насчет матрасов? Мы не можем принять их назад, пока не убедимся, что ими не пользовались. У вас их 7 коробок, да? Нет, у нас их только 5. Жалость-то какая, мы продали вам 7 коробок, а получается, что у вас не хватает еще... Довольно! Вряд ли их интересует возврат всего этого. Что будем делать? Пойдем к ним. Пойдем к ним. Здесь, да? Уже иду. Ашия? Господин? И Эмилия с тобой? Почему вы тут? Так получается, что ты тут работаешь? А я-то думал, почему голос мне так знаком. Скажи-ка, что ты тут забыл? Я просто сижу на телефоне и отшиваю тех, кто хочет сделать возврат. Постой-ка, а зачем вы купили 7 коробок матрасов? Говорю же, нас надули. И вообще, не 7, а 5 коробок. Так получается, нас по полной опустили. А я тебе что говорю, нас по черной наебали. Так это же получается, я устроился в подозрительную фирму и творил злые дела, сам того не подозревая? Генерал армии тьмы должен творить злые дела. Раз так, я более не могу задерживаться в этой подозрительной компании. Что это у нас тут шумит? О, шеф! Что-то случилось? Ты, говнюк, тут главный. Какой грубый юноша. Может, поговорим тихо и мирно? Я уверен, что мой сотрудник сказал вам, что все вещи проданы вам согласно договору. Что? Без понятия я. Какой еще договор? Ха, вам выслали копию, так что, пожалуйста, не говорите глупостей. Ты че несешь? Да ты нас попросту надул! Это просто сделка, на которую согласились обе стороны. Какая нахер сделка? Что нам делать с 7 коробками матрасов, когда у нас однокомнатная? Так ты живешь с тем парнем? Ублюдок сраный, решил выкрутиться дурачка из себя строя! Я не продаю испорченного товара, и договор подписали обе стороны. Будешь и дальше тут сквернословить, и мое терпение кончится раньше, чем ты думаешь. Я продул. Все-таки в таком случае лучше будет вызвать полицию. Полиция ничем вам не поможет. Как ни печально, у него есть договор. Так что мы не сможем доказать, что вас надули. То есть мы бессильны, да? Черт побери, откуда мне теперь достать 128 штук? Мне очень жаль, мой господин. Как ваш слуга, я тоже несу ответственность за случившееся. Слуга? Постойте-ка, а сколько лет Урушихаре? Ась? Не в том мире, я говорю про его возраст тут. А по паспорту ему, кажись, меньше 18. Раз так, я знаю, как вам выбраться из этой передряги. И как же? Нам не придется платить 128 штук? Что же нам надо сделать? Опека. Лица, не достигшие совершеннолетия, всегда должны получать разрешение на использование финансов опекуна. И раз вы являетесь официальным опекуном Урушихары, эта сделка как раз попадает под наш случай. Боже ты мой! В этот раз кое-как выкрутились. Ага, жалкий человек, надеялся провести демонов. Однако, как подумаю, что Эмилия нас спасла. Но на то ведь она и герой, да? Однажды она перейдет на мою сторону. Не шутите так. Господин, вы выбрали? Ага, мне тоже, что и тебе. Простите, два доширак, пожалуйста! Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. 2013 год. Совсем дурак. Эми? Какой владыка тьмы будет мокнуть под дождем на пешеходном переходе? Отвали. Держи. Я ведь выбросила тот зонтик, что ты мне одолжил. Вот купила тебе новый, так что бери и будь благодарен. Бери давай. Как скажешь. Как бы... спасибо. Всегда пожалуйста.